а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которое Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них.